Он поймал себя на том, что повышает голос. Лицо Марии озарилось теплой, грустной улыбкой, с какой смотрят на человека, мучимого болезнью. Мария встала и, уперев руки в боки, проговорила: «Шерман, Шерман, Шерман, ну что нам с тобой делать?» Знакомым движением она выставила вперед правую ногу, туда-сюда качнула ею на высоком черном каблуке, посмотрела на Шермана широко открытыми карими глазами и протянула к нему руки ладонями вверх. «Иди ко мне, Шерман. Мария, у нас серьезное дело, я знаю. Но иди же. Черт! Она опять хочет обнять его. Ну так обними же ее, идиот. Это знак того, что она на твоей стороне. Обними ее! Схватись за спасательную соломинку. Да, да, но как? Я же заряжен. На груди капсуль позора, на пояснице бомба бесчестья. Чего она потом захочет? Повалит его на кровать? И что тогда? Это ж, Господи! Весь ее вид говорит: я твоя. Она же единственная твоя зацепка. Не упускай этот шанс. Делай что-нибудь. Действуй. И он поднялся со стула. Потянулся к тому лучшему, что есть в обоих мирах. При этом он согнулся, чтобы не коснуться грудью ее груди, и чтобы ей было не дотянуться руками до его поясницы, он обнял ее, точно старик, перегнувшийся через ограду, чтобы коснуться рукой могильного камня. В результате его голова оказалась очень низко, подбородок пришелся ей под ключицу. «Шерман», — сказала она, — «в чем дело? Что у тебя со спиной?» «Ничего». «Тебя всего скрючило?» «Прости». Он повернулся боком, все еще обнимая ее за плечи. «Шерман». Она сделала шаг назад. «Ты какой-то весь скособоченный. Что случилось? Ты не хочешь, чтобы я к тебе прикасалась?» «Да нет, нет. Это, наверное, волнение. Ты ведь не знаешь, что я перенес». Тут он решил внести поправку. «Ты не представляешь, как я по тебе соскучился, как ты нужна мне!» Она изучающе посмотрела на него, а затем одарила жарчайшим, влажным и каким-то до нутра распахнутым взглядом. «Ну, — проговорила она, — вот же я!» Она шагнула к нему. «Вся! Влип! Да не корчись ты, дурень, и прекрати ерзать из стороны в сторону. Придется рискнуть. Может быть, микрофон все-таки глубоко, и она его не почувствует, особенно если целовать ее страстно, бурно, ее руки будут у него вокруг шеи. Пока она их так держит, до поясницы ей не добраться». Их разделяли всего несколько дюймов. Он просунул руки ей под мышки, чтобы она не могла обнять его иначе, как только за шею. Сам обхватил ее где-то в области лопаток, чтобы ее руки не сползали ниже. Позиция была несколько неудобная, но ничего не поделаешь, сойдет. «О, Мария!» Такого рода страстные стоны были вообще-то ему не свойственны, но опять-таки сойдет. Ладно. Он поцеловал ее. Для вящей искренности закрыл глаза и сосредоточился на том, чтобы держать руки как можно выше вокруг ее торса. Сознание отметило, что помада у нее на губах липкая, что слюна теплая, а дыхание отдает прогорклым овощным душком. Минуточку. Черт, что она там делает? Ведет ладони поверх его рук вниз к его бедрам. Он развел локти и напряг мышцы плеч, чтобы незаметно отодвинуть ее руки подальше. Поздно. Она уже положила ладони ему на ягодицы, прижимает его к себе, но его растопыренные локти ей мешают. Вдруг она сдвинет ладони кверху на поясницу, а? Он выпятил зад. Если ей будет не дотянуться, может, она отстанет ее пальцы. Но где они? Шерман, что у тебя на спине? На спине? Он попытался отстраниться, но она не отпускала, не разжимала рук. Какая-то штука. Железка какая-то у тебя на спине. Он почувствовал давление ее ладони, как раз на пояснице, где диктофон. Он сделал попытку повернуться, так-сяк, но ее рука оставалась на прежнем месте. Он дернулся, бесполезно. Вцепилась и держит. Шерман, что это? Не знаю. Ремень. Пряжка от ремня. Я не знаю. Ну какая же пряжка на спине? Она уже к нему не льнула, но руку не отнимала. Мария, ты что? Он крутанулся, высвободился. Теперь они стояли лицом к лицу. Шерман кривит недоуменно губы. Сейчас раздастся вопль медленно. Я хочу знать, что там у тебя на спине. Ради бога, Мария, ну что на тебя нашло? Ничего там нет. Может, пуговица от подтяжек? Я не знаю. Шерман? Я хочу посмотреть. Что значит посмотреть? Сними пиджак. Что значит сними? Сними. Я хочу посмотреть. С ума сошла? Ты ведь здесь не только пиджак снимал, Шерман. Да не дури, Мария. Вот успокойся. Вот ты меня и успокой. Покажи. Что у тебя там на спине? С мольбой. Мария, ну не надо! Поздновато уже в игры играть. Она подошла к нему вплотную с той же грозной усмешкой. Она намерена посмотреть сама. Он отскочил в сторону, она за ним, но он увернулся, как бы игривый хохоток. «Что ты делаешь, Мария?» Уже довольно-таки шумно дыша. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка!» Она набросилась на него. Тут он сумел увернуться. Она хватает его за лацканы, за рубашку. Он заслонился, как красная девица. «Мария!» «Нет, погоди, погоди!» И вопль. «Там что-то спрятано! Что у тебя под рубашкой?» Она снова на него кинулась. Он уклонился, но каким-то непонятным образом она очутилась у него за спиной, подсунула руки под пиджак, ухватилась за диктофон. Правда, он под рубашкой, а рубашка заправлена в брюки. Шерман почувствовал, как диктофон отлепляется от спины. И провод, Шерман! Он прижал ее руку своей, не давая вытащить диктофон, но ее рука была под пиджаком, а его поверх. Он запрыгал по комнате, пытаясь удержать извивающийся живой клубок под пиджаком. Он на проводе! Ах ты, дрянь! Отдуваясь, выговорила она. Наваливаясь на него, все силы у нее уходили на борьбу, иначе бы она орала бог знает как. Наконец он изловчился и ухватил ее за запястье. Что бы то ни стало, надо, чтобы она отпустила диктофон. Он сжал ей руку крепче, еще крепче. «Ты что, мне ж больно!» Он стиснул еще сильнее, она взвизгнула и отпустила. На миг он остолбенел, такое злобное. У нее было лицо «Шерман!» «Подлый, бесчестный гад!» «Мария, клянусь!» «Ах, ты клянешься!» Она снова кинулась на него. Он бросился к двери. Она поймала его за рукав и за полу пиджака. Шерман попытался освободиться. Шов треснул. Рукав стал отрываться. Шерман продолжал ломить к двери. Чувствовал, как коробочка диктофона бьется о ягодицы. Теперь она болталась на проводе поверх брюк. Взметнулся черный шелк. Раздался тупой удар. Мария оказалась на полу. Один из ее высоких каблуков хрустнул, и она потеряла равновесие. Шерман добежал к двери. Он еле отпер замок, потому что пиджак у него был стянут с плеч и сковывал локти. Вот уже он на площадке. Послышались рыдания Марии, а потом Мария крикнула: «Давай, давай, беги! Волочи хвост!» Между ногами. А ведь верно. Он ковылял вниз по лестнице, а диктофон позорно болтался у него сзади. Шерман чувствовал себя как последний побитый пес. К тому времени, когда он открывал дверь подъезда, истина предстала ему во всей наготе. Глупость, некомпетентность и трусость довели его до того, что он умудрился потерять единственное, что давало ему последнюю надежду. Эх ты, властитель вселенной!